Часть шестая, глава третья. На ловца и зверь. Вечер в заведении Ули начался вполне достойно, да и завершился тоже неплохо. Хотя, будь на то воля Кима, завтракать он предпочел бы домашней едой на кухне у Брима Рома, а не просроченным ирпом в тюремном блоке маршальской службы. И, судя по мату, доносящемуся из камеры напротив, владелец мастерской придерживался того же мнения. «Батя, кончай шуметь!» Появившийся в коридоре межкамерами маршал моментально определил личность Буяна. Что было несложно, учитывая, что матерился Ром на родном языке, сильно отличающемся от интерлина. «Наборогозил? Получи!» «Какое наборогозил? Кто наборогозил? Я? Да я вообще ничего не сделал. Сидел себе, пил пиво с креветками, а тут...» «Стоп, стоп, стоп. Вот давай ты не будешь мне сейчас по ушам ездить. Сам знаешь, у Ли запись никогда не отключается. Так что как ты там сидел и спокойно пил пиво с раками?» «С креветками». «Да хоть с морскими змеями. Ты ж, медведь старый, одних зеркал в заведении на 500 кредитов наколотил». «А что, мне надо было позволить себя отметелить каким-то залетным?» «О да, как я мог забыть. Еще полштуки за лечение у Роуза этих самых залетных, чьими головами ты расколотил Харгова зеркала. Ну и в довершение для полного комплекта еще 1000 кредитов штрафа. Итого 2000 с тебя, папа!» «Ни хрена себе погуляли!» – пробурчал ошеломленный Ким, на автомате переходя на русский, чем весьма удивил спорщиков. Настолько, что те замолчали и уставились на сидящего на жесткой койке Дрема. Поймав их взгляды, юноша слабо улыбнулся и кивнул. «Доброе утро!» «Все чудесатие и чудесатие!» Совершенно непонятно для Кима, хотя вроде бы и по-русски, проговорил маршал, разглядывая юного сидельца, словно неведомую зверушку. Но почти тут же Владс похватился. «О, Брим-дрем, поздравляю, ты тоже задолжал городу 1000 кредитов». «За что? Вроде бы я особо не буянил». «Тогда я не хотел бы видеть, что в твоем понимании означает буянить». «Заходи вечером. Покажу в записи». «Да?» «И все-таки, что я такого натворил, что мне впаяли 1000 штрафа?» «Скажем так, тяжелый охранный дроид, танцующий канкан в кабаке Ли, это несколько больше, чем нарушение общественного порядка. Не находишь? Так что можешь сказать спасибо, что я квалифицировал твои действия именно так. Иначе одним штрафом ты бы точно не отделался». «О-о-о, понятно. А я надеялся на благодарность от маршальской службы». «Ну ты хам». «Между прочим, Ким не так уж и не прав. Если бы не его сумасшедший дроид, разрушений могло быть намного больше. Залетные к тому моменту уже берега потеряли. Еще немного, и в баре началась бы пальба». «Какая жалость, что при принятии решения о взыскании не было таких адвокатов, как ты, отец». «Кстати, а действительно, почему нас не вызвали в суд? Ладно, Ким, но ведь половина участников – жители города». «О да, я тоже хотел бы посмотреть на судью, зачитывающего собственный приговор со скамьи обвиняемых. Ваше счастье, что Брим Гаун, как лицо, участвовавшее в потасовке, официально делегировал мне свои полномочия на время разбирательства по этому делу. Кстати, не знаете, кто так смачно влепил ему в челюсть? На записи этот момент практически не виден». «И зачем это тебе, Брим Влад? Еще 1000 штрафа хочешь слупить?» «За свернутую челюсть этого старого козла? Да я благодарность герою объявлю». «Вот видишь, Ким, не за восстановление общественного порядка, так за сам мордобой, но награду ты, кажется, все-таки получишь». «Вот ведь попал. И что теперь? Бежать? Свернутую челюсть судьи мне точно не простят. Не кипиши, Ким. Судья не помнит, кто ему врезал. На записи этот момент не разобрать, спины других весельчаков закрывают. А им самим тогда было совсем не до того. Уже легче. Ну, если все решено, то когда нас выпустят? Вообще-то я за этим и пришел. Так какого хрена мы еще за решеткой? Отцу нервы мотать вздумал. Вот я вспомню твое детство, да за дедов ремень возьмусь. Ну все, разошелся. Может, его и впрямь здесь оставить на пару дней? Все-таки угроза здоровью сотрудника маршальской службы, да еще при исполнении. А так посидит, подумает, успокоится. Сомневаюсь. Только злее станет. Думаешь? Наверное, ты прав. Щелкнули замки, ознаменовав окончание этого театра абсурда. И архаичные решетки, заменяющие в тюремном блоке силовые щиты, разошлись в стороны, выпуская Рома и Кима на свободу. Отец ткнул Влада кулаком в плечо. «Вечером заходи. Обещал». Успокоился владелец мастерской моментально и тут же устремился на выход. «Похмелье? А ты как, в порядке?» «Вполне». Ответил Ким, забирая со стойки пакет со своими вещами, и тут же, проверив игольник, начал прилаживать к кобуру на поясной держатель комбеза. Броском занял свое место поверх временно ушедшей под кожу ленточки интерфейса морф-системы, кольцо на палец, мелочевку по карманам. Дрем крутанул в пальцах платежный чип. Куда штраф платить? По кивку маршала... Охранник за стойкой протянул Киму считыватель, и юноша, недовольно вздохнув, скинул нужную сумму в казну города. «На свободу с чистой совестью, а?» «Всех участников вчерашней потасовки я уже выпустил, в том числе и залетных. Ким, будь осторожней, мутные они какие-то. Мои ребята говорили, когда они подъехали, гости как раз пытались утащить несколько человек с собой». И тебя тоже. Подожди, Бремвлад. А разве это не твои помощники нас стоперами обработали? К тому моменту ты и еще пара человек, включая моего отца, уже были без сознания. Понятно. Спасибо за предупреждение. Не за что. Отец тебе доверяет, да и я гнили не вижу. Так почему не помочь хорошему человеку, а? Но ты особо не обольщайся. Против совета и города я не играю. Усек? То есть все разборки за пределами Вейна, да? Правильно понимаешь. Маршал резко развернулся и, не прощаясь, скрылся за дверью своего офиса, оставив Кима в довольно смурном состоянии. Новости не радовали. Но самое главное... Ким не понимал, зачем он мог понадобиться вчерашним гостям Ли. Неужели обещанные Хроном охотники за хабаром? Да нет, как-то слишком уж оперативно они нарисовались. Или услышали что-то где-то об успешном поиске местных и решили симпровизировать? Половить рыбку в мутной воде, так сказать? Вообще, как-то все очень неприятно складывается. Ирен... Подозрительное молчание Нари, теперь эти молодчики. Ким побарабанил пальцами по кобуре игольника и, хлопнув себя ладонью по лбу, решительно направился домой. Почему он сразу не подумал? Ведь под шумок драки похитить намеревались не только его, но и Рома. Да, можно допустить, что это было сделано из интереса к добыче с базы Ревела, но с тем же успехом. Гости могли прибыть и по другой причине. Ведь именно Ром изображал продавца межсистемного передатчика. И если допустить, что кто-то заинтересовался этой сделкой, надо предупредить хозяина мастерской, чтоб держал ушки на макушке и... осторожно, очень осторожно заглянуть в гости к компании Нари и Мика. Ведь если эти гипотетические любопытные смогли докопаться до участия в сделке Кима, то они могли узнать и о его друзьях из руин. В свете этого предположения молчание Нари становится и вовсе зловещим. Ким прибавил шагу, потом еще, и в конце концов чуть не перешел на бег. Он, может быть, и побежал бы, да в этом отпала надобность. Дрем затормозил у ворот мастерской и, глубоко вздохнув, отправился на поиски ее владельца, спеша поделиться с ним своими опасениями. Ворвавшись в мастерскую и не обнаружив там Рома, Ким запустил сушку комбеза и, опомнившись, уже нормальным шагом двинулся в магазин. Пусто. Дома? Ким поднял взгляд к потолку и, отпустив пси, прислушался к пространству. Есть отклик. Двойной. У Рома гости? Вроде все спокойно. Эмоции не хлещут. Взлетев вверх по лестнице, Дрем распахнул дверь. «А, Ким, ты вовремя. Я уж думал, вы с Владом до обеда на крыльце застрянете». Кивнул ему Ром и указал на сидящего у стены гостя. «Знакомься, командир поискового отряда ЗАН Кертанда. Это с его людьми мы вчера развлекались».